Августа 5-го. Любезнейший Макар Алексеевич, уж хоть вы-то бы не отчаивались. И так горе довольно. Посылаю вам 30 копеек серебром. Больше никак не могу. Купите себе там, что вам более нужно, чтобы хоть до завтра прожить как-нибудь. У нас у самих почти ничего не осталось, а завтра уж и не знаю, что будет. Грустно, Макар Алексеевич. Впрочем, не грустите. Не удалось, так что ж делать? Федора говорит, что еще не беда, что можно до времени и на этой квартире остаться. Что если бы и переехали, так все бы немного выгодали. А что если захотят, так везде нас найдут. Да только все как-то нехорошо здесь оставаться теперь. Если бы не грустно было, я бы вам кое-что написала. Какой у вас странный характер, Макар Алексеевич. Вы уж слишком сильно все принимаете к сердцу. От этого вы всегда будете несчастнейшим человеком. Я внимательно читаю все ваши письма и вижу, что в каждом письме вы обо мне так мучаетесь и заботитесь, как никогда о себе не заботились. Все, конечно, скажут, что у вас доброе сердце, но я скажу, что оно уж слишком доброе. Я вам даю дружеский совет, Макар Алексеевич. Я вам благодарна. Очень благодарна за все, что вы для меня сделали. Я все это очень чувствую. Так судите же, каково мне видеть, что вы и теперь, после всех ваших бедствий, которых я была невольную причиной, что и теперь живете только тем, что я живу, моими радостями, моими горестями, моим сердцем. Если принимать все чужое так к сердцу, если так сильно всему сочувствовать, то право... Есть от чего быть несчастнейшим человеком. Сегодня, когда вы вошли ко мне после должности, я испугалась, глядя на вас. Вы были такой бледный, перепуганный, отчаянный. На вас лица не было. И все от того, что вы боялись мне рассказать о своей неудаче. Боялись меня огорчить, меня испугать. А как увидели, что я чуть не засмеялась, то у вас почти все отлегло от сердца. Макар Алексеевич, вы не печальтесь, не отчаивайтесь. Будьте благоразумней. Прошу вас, умоляю вас об этом. Ну, вот вы увидите, что все будет хорошо, все переменится к лучшему, а то вам тяжело будет жить, вечно тоскуя и болея чужим горем. Прощайте, мой друг. Умоляю вас, не беспокойтесь слишком обо мне. В. Д.